Наполеон с главными силами был далеко в тылу союзников. Битва при Фер-Шампенуазе 25 марта кончилась победой союзников над маршалами. Они были отброшены к Парижу. Стотысячная армия союзников подошла к столице. Уже 29 марта императрица Мария Луиза с маленьким наследником, римским королем, выехала из Парижа в Блуа. У французов для защиты Парижа было около 40 тысяч человек. Настроение в Париже было паническое, в войсках тоже наблюдался упадок. Александр не желал кровопролития под Парижем и вообще разыгрывал великодушного победителя. Париж, лишенный своих защитников и своего великого вождя, не в силах сопротивляться, я глубоко убежден в этом, сказал царь Орлову, уполномочивая его прекращать бой всякий раз, когда явится надежда на мирную капитуляцию столицы. Ожесточенный бой длился несколько часов. Союзники потеряли в эти часы 9000 человек, из них около 6000 русских, но угнетенный страхом поражения, под влиянием Талейрана маршал Мармон 30 марта в 5 часов вечера капитулировал. Наполеон узнал о неожиданном движении союзников на Париж в разгаре боев, которые вел между Сен-Дизье и Бар-Сюроп. «Это превосходный шахматный ход. Вот никогда бы я не поверил, что какой-нибудь генерал у союзников способен это сделать», похвалил Наполеон, когда 27 марта узнал о происходящем. «Специалист-стратег» сказался в нем прежде всего в этой похвале. Он сейчас же бросился с армией к Парижу. 30 марта в ночь он прибыл в Фонтенбло и тут узнал о только что происшедшем сражении и капитуляции Парижа. Он был полон всегдашней энергии и решимости. Узнав о случившемся, он молчал с четверть часа, а затем изложил Калинкуру и генералам, бывшим около него, новый план. Калинкур поедет в Париж и предложит от имени Наполеона Александру и союзникам мир на тех условиях, какие они ставили в Шатильоне. Затем Калинкур под разными предлогами проведет в поездках из Парижа в Фонтенбло и обратно 3 дня. За эти 3 дня подойдут все силы, какие еще есть, от Сен-Дизье, с которыми Наполеон только что оперировал в тылу союзников, и тогда союзники будут выброшены из Парижа. Калинкур заикнулся, а может быть, не в виде военной хитрости, но на самом деле предложить мир союзникам на шатильонских условиях. «Нет-нет», — возразил император. «Довольный того, что был момент колебаний, нет, шпага все покончит, перестаньте меня унижать». Сейчас же Калинкур отправился в Париж, а Наполеон снова принялся за кипучую работу по подготовке битвы, которая должна была разразиться через 3-4 дня. Ему важно было, чтобы в эти 3-4 дня союзники не предприняли каких-либо решительных политических мероприятий, и не внесли бы этим смуту в умы, и не склонили на свою сторону колеблющихся. Для этого-то он и придумал комедию с предложением мира на шатильонских условиях, которые с презрением отверг окончательно за 2 недели перед тем. Но уже ничего нельзя было предотвратить. Роялистские радостные манифестации, встретившие въезд союзных монархов в Париж, апатию и покорность подавляющей части населения, все это показывало, что столица примет то правительство, которое ей навяжут. Союзные монархи издали прокламацию, в которой заявляли, что вести переговоры с Наполеоном не будут, но что они признают то правительство и то государственное устройство, которое французская нация себе выберет. Из переговоров Калинкура с союзниками при этих условиях ровно ничего не могло выйти. Александр прямо сказал Калинкуру, что Франция не хочет уже Наполеона и утомлена им. Шварценберг с горечью напомнил, что Наполеон 18 лет подряд потрясал весь свет, и что при нем покоя никому и никогда не будет, и быть не может, что Наполеону не переставали предлагать мир, оставляя ему империю, и он сам не шел ни на какие уступки. А теперь поздно. Шварценберг, говоря это, не знал, что и сейчас Наполеон не идет ни на какие уступки.